— звучал его голос, а вставали перед глазами картины яркие, сочные. Однажды я встретился с человеком, который был и солдатом Европейской войны, а потом и красным командиром на Гражданской, — произнес Алексей Максимович. Так вот, на вопрос о жестокости и жалости он дал мне оригинальный ответ. «Внутренняя война — это ничего», — сказал он мне. «А вот междоусобная против чужих — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу, русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое. Ну, сожгут деревню, чего она стоит? Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию, боже, да чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство. Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота. Когда меня ранили, так я почти рад был, до того тяжело смотреть на безобразие жизни. Потом попал я на Кавказ к Юденичу. Там турки и другие черномазые личности. Беднейший народ, добряки, улыбаются, знаете, неизвестно чему. Его бьют, а он улыбается. Тоже жалко, ведь и у них, у каждого есть свое занятие, своя привязка к жизни. По лицам Ролана и Марии Павловны, тонким, точеным, на которых каждое переживание точно в зеркале, было видно, что рассказ и расстроил их, и выглядел не до конца как бы понятным. «Как же так?» — спрашивала Мария Павловна. «Ведь сострадание, жалость, гуманизм — это с детства должно воспитываться в людях. Без этих понятий человек не человек. Почему же так? На одних рука не поднимается, других же убить даже не грех». Лицо Алексея Максимовича тоже отразило взволнованность. Он выковырнул из мундштука недокуренную папиросу, вставил новую, глубоко затянувшись. «В том-то и дело, что этот командир по-своему очень жалостливый, очень человечный. Он хорошо относится к своим солдатам, и они уважают, даже любят его. Но вот когда снова заговорили с ним о России, и я попробовал рассказать ему о ее значении в мире, он глянул задумчиво, глаза стали затем какие-то скучные, и он ответил: «Да, конечно, держава была специальная, даже вовсе не обыкновенная». Ну, а теперь, по-моему, окончательно впала в негодяйство. Разговор был еще в конце Гражданской, жестокости тогда было вдоволь. Так вот, я добавлю, как сам это вижу. Кашель от папиросы прервал рассказ, но Алексей Максимович, смахнув кулаком слезинку, выступившую из глаз от кашля, вновь заговорил. «Жестокость во многом, конечно, от той кровавой бойни, что затеяли на земле царь, помещики и капиталисты. Но еще более она — образ жизни, наследие зла, до сих пор гнездящегося в глубинах нашей крестьянской жизни. Нет, чем другим, а великодушием русский крестьянин не отличается. Про него можно сказать, что он не злопамятен, да, ибо он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другими. О голоде сами крестьяне говорят. Не плачут в Рязани о псковском неурожае. Наверное, так и у вас, Ролан, во Франции отсталость деревни. Она всегда на всей нации, как пудовая гиря, у нас же особенно. Вы помните, по моим статьям в начале революции, более всего я боялся, что стихия загубит все, в первую очередь культуру. «А как же коллективное хозяйствование на земле?» — нетерпеливо вставил вопрос Ролан, который тут же перевела Мария Павловна, добавив от себя. «Вы, Алексей Максимович, тоже назвали коллективизацию чудом?»